Не желая умирать, ударившись головой о мостовую, Кеничи перевернулся в воздухе, упал на ноги и дважды перекатился по земле, чтобы уменьшить удар и спастись от обломков здания. «Хе-хе-хе, чертовы ублюдки!» – выругался Кеничи, кашляя слюной и кровью. Его ребра были определенно сломаны, и у него были ожоги 1-кратная и 2-кратная степени на теле. Его голова кровоточила из-за пореза на лбу с некоторыми другими незначительными сотрясениями. Тут и там кровь текла из его ушей, и они были звенящими из-за звука взрыва. Медленно он попытался оглядеться, пока его глаза не привыкли к окружающему, но потом он увидел людей, стоящих перед ним, и не смог удержаться, чтобы не выругаться. «Ах, черт, у меня сегодня худший день в жизни», — сказал Кеничи, глядя на Агату, стоявшего рядом почти со всеми членами Йоми, кроме Сатоми Кадзимы. Агата что-то сказал, но Кеничи не расслышал, потому что в ушах у него все еще звенело. Кеничи медленно поднялся на ноги и сказал: «Я не слышу ни слова из того, что ты говоришь, и я не хочу догадываться, что это такое, но если вы, сосунки, были замешаны в похищении моей матери, то вам будет чертовски больно». Агата навострил уши, как и члены Йоми, но Кеничи снова не понял, что это такое, и хотел что-то сказать, но Агата не успел пошевелиться. Кеничи насторожился и огляделся в поисках Агаты, но потерял сознание, когда почувствовал, как кто-то похлопал его по шее. «К черту Агату!» – выругался Кеничи, теряя сознание. «А-а!» – тихо простонал Кеничи, открывая глаза и глядя в потолок над головой. Оглядевшись, он увидел, что находится в комнате, которая определенно не была комнатой в отеле или доме, но вместо этого он был в комнате корабля только из-за небольшого покачивания, которое он чувствовал на кровати, слыша шум волн и тот факт, что комната была сделана из металла. «Че, где я, черт возьми?» – спросил Кеничи, но в комнате не было никого, кто мог бы ответить на его вопрос. Не найдя вокруг себя ничего из своих вещей, Кеничи посмотрел в маленькое зеркало, которое было в комнате, и увидел, что все его раны были обработаны и отлично перевязаны. В конференц-зале на корабле Агата и Акира сидели на стуле, в то время как остальные члены Ями были показаны на экране компьютера. «Зачем ты привел его сюда, Кинси?» – спросила Микума Кушинода, уставившись на другой экран, который показывал Кеничи в его комнате. «Я нашел его, когда он выскакивал из отеля, где должен был находиться Арата, и с тех пор, как он загорелся, не было никакой возможности найти его. Когда я спросил Кеничи, почему он там, он не мог слышать меня из-за звона в ушах из-за взрывов, хотя он сказал что-то о том, что если мы были вовлечены в похищение его матери, то нам это не понравится, и так как Сакаки и Маккинси уже добрались до отеля, я не мог дождаться, когда он сможет меня выслушать, поэтому я привел его сюда», — объяснил Агата. «Так ты передашь его мне после того, как соберешь от него всю информацию?» — спросил Силкват Джиназад. «Хо-хо, я так не думаю, демон добрый кулак. Я видел Кеничи задолго до тебя», — ответил Агата с ухмылкой на лице. Пока учителя беседовали друг с другом, ученики смотрели на экран, который показывал Кеничи в его комнате. Кеничи нашел камеру и смотрел на нее, так как никто не вошел в комнату даже после того, как он проснулся. Кеничи не мог дождаться, пока они решат, чего они хотят, поэтому он крикнул: «Я знаю, что ты смотришь на меня прямо сейчас, Агата, и я не знаю, чего ты хочешь от меня, но, по крайней мере, дай мне телефон, я хочу убедиться, что моя мать жива и здорова». Услышав слова Кеничи, все замолчали, затем Агата дал знак одному из своих людей послать телефон Кеничи, тот, поняв приказ, подошел к комнате Кеничи и просунул телефон из-под двери комнаты. Кеничи поднял трубку и посмотрел на камеру, которая была в комнате, не желая становиться развлечением для Агаты и его друзей. Кеничи накидывает простыню на камеру, затем ложится на кровать и набирает один из немногих номеров, которые он помнил, и единственный важный, который ему был нужен прямо сейчас. Телефон звонил несколько секунд, и персона с другой стороны снял трубку. «Привет, глава 173, разговор с Нидзимой, БДЖЖ, ЖЖЖЖ, БЖЖЖЖЖЖЖЖ». Телефон звонил несколько секунд, и персона с другой стороны сняла трубку. «Алло», — сказал человек, взяв трубку. «Да, привет, Нидзима, это я, Кеничи», — сказал Кеничи. «Кеничи», — воскликнул Нидзима в шоке. «Ты в безопасности? Сакаки-сан и Кинси ССН сказали, что здание вспыхнуло прежде, чем они смогли дотянуться, и вас нигде не было. Да, насчет этого поставь телефон на громкую связь, чтобы я мог рассказать всем, что именно произошло», — сказал Кеничи, и Нидзима сделал то, что его просили. Никто не вернулся домой, Саика, Ринка и Миу были с Саари и Ханакой, хотя эти двое ничего не знали о том, что Кеничи попал в здание, которое было взорвано до основания. Единственными людьми, которые слушали Кеничи, были Нидзима и мастера Рязанпаку. Почему он накрыл камеру простыней, ведь мы же не можем услышать, что он собирается сказать, спросила Шо. Это потому, что он не знает, что телефон прослушивается, сказал Агата, нажимая несколько клавиш на клавиатуре, и снова комната Кеничи была показана, но под другим углом, чем скрытая камера в комнате. Кеничи не рассказал мастеру о драке, так как не был уверен, слышит его Ями или нет, поэтому он рассказал ему только о взрыве, о том, как он сбежал и где сейчас находится. «Подожди, так ты говоришь, что Агата поймал тебя и ты сейчас на корабле?» — спросил Сакаки. «Ну, это было больше похоже на крик, но это показывало, как сильно он заботится о Кеничи. А, все в порядке, пока Джи назад не приберет меня к рукам, думаю, со мной все будет в порядке», — сказал Кеничи. Все мастера Ями, которые услышали это, посмотрели на Джиназада, как будто задавая вопрос, но ему было все равно, так как он был занят поеданием яблока. «Нет, Кеничи, ты должен убраться оттуда, твоя мать и сестра беспокоятся о тебе, и они до сих пор не вернулись домой. Значит, ты думаешь, что они смогут спать по ночам, если у них не будет гарантии твоей безопасности», — сказала Кисами. «Ты забываешь, что именно вооруженная дивизия Ями похитила твою мать. Видишь, вот о чем я беспокоился. Теперь наши имена будут волочиться по грязи», — сказал Лагард. «Ну, по крайней мере, мы знаем, что похитили мать Кеничи», — сказал Лагата. «И как это делает ситуацию лучше?» — спросил Акира, на что никто не ответил. Вздох. «Нидзима, передай трубку моей матери, я поговорю с ней», — сказал Кеничи. «Ладно, минутку», — сказал Нидзима, подбегая к главному залу Дадзи, где сидела Сари с другими. «Миссис Широхама, это Кеничи с другой стороны», — сказал Нидзима, передавая трубку Сари. «Кеничи, это он?» — спросила Сари и поднесла телефон к уху, не зная, что он все еще на громкой связи. «Привет, сынок, это ты?» — спросила Сари. «Да, мама, это я», — ответил Кеничи, и все в комнате услышали его. «Сынок, где ты? Почему ты не дома? И что, черт возьми, произошло?» Сари засыпала его вопросами. «Полегче, полегче. Мама, один вопрос за раз. В настоящее время я нахожусь в командировке, следя за тем, чтобы инцидент, который произошел сегодня, не повторился. Нидзима расскажет тебе о нашем бизнесе. Мама, не волнуйся, я в порядке», — объяснил Кеничи. «Хорошо, что ты в порядке, но мы поговорим после того, как ты вернешься», — заявила Сари. «Хорошо, мама», — ответил Кеничи, «но ты тоже должна пойти домой. Если папа доберется домой раньше тебя, то он забеспокоится и начнет искать тебя с Себастьяном». «О, ты прав, мне бы этого не хотелось, тогда я вернусь домой после твоей деловой поездки», — сказала Сари. «Хорошо, мама, я буду», — ответил Кеничи, после чего Сари передала телефон обратно Нидзиме. Девочки тоже хотели поговорить, но так как они слышали его голос и знали, что он в порядке, этого им было достаточно в настоящее время. Они помогли сопроводить Сари и Ханаку домой вместе с Сигури. «Нидзима, а теперь давай поговорим о делах», — серьезно сказал Кеничи, услышав, что Нидзима вернул телефон в нормальный режим и спросил. «Я хочу, чтобы вы собрали всю возможную информацию о Стюарте и Майке, использовали все имеющиеся у вас связи и нашли на них любой компромат, а самое главное, убедились, что они не уйдут до того, как я снова с ними встречусь», — сказал Кеничи. «Кеничи, что ты собираешься делать?» — спросил Нидзима. «О, ничего такого, что могло бы перейти черту. Я просто сделаю их жизнь такой, что они захотят умереть, но не смогут умереть», — ответил Кеничи. Услышав это замечание, не только Нидзима, но даже Ями растерянно замолчали. «Мне нравится этот ребенок», — сказала Джиназад, но никто не ответил на это, так как они были заняты, слушая разговор между Кеничи и Нидзимой. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Нидзима. «Понимаешь, Нидзима, смерть — это легкий выход, и я не хочу давать им этого, так как они коснулись моей чешуи с обратной стороны. Они должны были ожидать такого рода возмездия», — объяснил Кеничи. «Смерть — это легкий выход. Что, «Черт возьми, это значит?» – спросил Нидзима. «Видишь ли, когда ты делаешь свой последний вздох, только в это время ты чувствуешь настоящий страх и боль. Боль и страх потерять время, когда ты мог бы сделать много вещей в своей жизни, и такие моменты понятны только в момент смерти, ты чувствуешь их, но это только на несколько мгновений, и когда ты умираешь, нет ничего подобного, просто умиротворение. Я не хочу давать им это спокойствие, они должны быть живы, чтобы я мог показать тот ад на земле», — сказал Киничи, выпустив полный заряд своего убийственного намерения, который легко охватил весь корабль. Слабовольные были легко нокаутированы, в то время как члены Йоми застыли на секунду, а затем вернулись к нормальному состоянию от этого удушающего чувства. «Ладно, я понимаю, я соберу всю необходимую тебе информацию, но тебе придется вернуться, чтобы использовать эту информацию», — сказал Нидзима. «Не волнуйся, скорее всего, так и будет». Глава 174. Новая техника. «Ладно, я понимаю, я соберу всю необходимую тебе информацию, но тебе придется вернуться, чтобы использовать эту информацию», — сказал Нидзима. «Не волнуйся, скорее всего, так и будет», — ответил Киничи, отключая телефон. Встав с кровати, Киничи подошел к зеркалу и снял бинты, чтобы посмотреть на свои раны, но был потрясен, увидев, что большая часть его ран почти зажила, и даже внутренние повреждения, которые у него были, больше не болели. Так как он почти восстановился, Киничи решил, что пришло время поговорить с людьми, которые привели его сюда, и направился к двери. «Ладно, чего ты от меня хочешь, я готов это услышать», — сказал Киничи, но ответа не получил. Он собирался постучать еще раз, но не успел, как зазвонил телефон в его постели. Звон, звон, звон. Поэтому Киничи подошел к телефону и снял трубку. «Да, господин Широхама, пожалуйста, сидите тихо в своей комнате, когда наши мастера освободятся, он поговорит с вами», — сказал человек на другом конце провода и отключил его, даже не дожидаясь ответа. «В конференц-зале. Чего ты ждешь? Пусть он придет и ответит на вопросы, которые нам нужно знать», — сказал Рахман. «Ну, конечно, я знаю, но это будет невесело, если мы сделаем это напрямую. Просто дай ему найти нас», — сказал Агата с ухмылкой на лице и снова посмотрел на экран, который показывал Киничи. В своей комнате Киничи разозлился, так как он был не из тех, кто просто сидит и ждет, поэтому он закрыл глаза и решил потренировать свои самые последние созданные боевые искусства и что может быть лучше, чтобы практиковать их, чем использовать его на живых предметах. Открыв глаза, Киничи пнул дверь ногой, и она сорвалась с петель, убрав двух охранников, которые были прямо за дверью. Видя, что за ним идет все больше людей, Киничи не мог не улыбнуться, и так как это был коридор, там не могло быть больше трех человек, стоящих рядом друг с другом, ему было полезно попрактиковаться. Когда первые трое мужчин побежали к нему, Киничи использует единственный удар ногой по трем, а затем с большой скоростью подбрасывает их в воздух, когда их головы разбиваются о потолок, потом они падают. Мужчины позади них не успели среагировать, как Киничи бросился к ним, используя бэк-рок, а затем назад, когда они упали на мужчин позади них. Бэк-рок – это тип толчкового удара, удар вверх, который использует нижнюю часть стопы в качестве ударной поверхности. Однако, в отличие от обычного толкающего удара, бэк-рок поднимает ноги высоко и прямо, толкая цель в воздух. Теперь в коридоре осталось только трое мужчин, кроме Киничи, и они, кажется, немного напуганы, но, похоже, Киничи было весело. «Так как вы последние, я использую на вас новый прием», — сказал Киничи, когда тот метнулся к последним трем. Он использовал хвичак на первых двух мужчинах, нокаутировав их. Хвичук — это удар, который набирает силу благодаря быстрому вращению в центральной точке. Хвичук бьет противника передней частью ноги, как удар с разворота. Затем для последних мужчин он использует трию-стойку хвичак, которая по сути является хвичак, выполненный три раза подряд слева или справа, а затем сразу с противоположного направления, затем сзади. Если жертва вздрагивает и пытается уклониться, возвращаясь назад, урон увеличивается. Он целится в голову противника первым и вторым ударом и добивает противника третьим. После чего мужчины не выдержали и упали с потускневшими глазами. «Хав, так что теперь тоже оглянись и убирайся отсюда», — сказал Киничи, уходя оттуда, оставляя коридор, полный валяющихся людей, в конференц-зале. Поскольку в коридоре были камеры, Все видели бой Кеничи и размышляли над ним, когда Шо спросил, к каким боевым искусствам относятся эти движения. «Это же тхэквондо. Шо, ты должен был знать об этом», — сказал Акира. «Мне очень жаль, мастер, но я никогда не видел такого тхэквондо», — ответил Шо. «Это потому, что он еще не был создан». «Нет, правильный термин будет создан совсем недавно», — сказал Агата. «Что, ты говоришь, что жук создал свой собственный стиль боевых искусств?» — спросил Шо в шоке. «А да, это совсем не удивительно, так как он создал стиль под названием «Нежный кулак», прежде чем победить моего ученика», — сказал Агата. «О, это интересно», — сказал Диева. «Мне понравилось его последнее движение, когда он трижды ударил парня по голове в разных местах», — сказал Лагаард Джумсай. «Да, этот шаг действительно опасен, и я не думаю, что кто-то из наших учеников сможет встать прямо после того, как примет на себя весь серию ударов этой атаки», — сказал Агата. С другой стороны, Кеничи оказался в комнате, полной мужчин, и в настоящее время окружен. «Ах, черт возьми, я даже не могу найти правильную дверь», — сказал Кеничи, уклоняясь от пинка мужчины позади него. К удивлению Кеничи, люди двигались очень медленно, чтобы нанести ему удар. Это было похоже на то, как адреналин накачивал его тело, но не было никакого напряжения в нем, и его тело реагировало на изменения довольно легко. Один из мужчин побежал к Кеничи и попытался схватить его, но Кеничи увернулся от него и использовал на нем ловца драконов, что является передовым применением техники захвата мотыгой. Сначала пользователь высоко подпрыгивает, удерживая шею противника захватом мотыги, вращаясь на высокой скорости, затем жертва падает на землю головой вперед, в результате чего образуется кратер, но на этот раз вместо того, чтобы уронить жертву на землю, он бросил ее на своих друзей, также выведя их из строя. Несколько человек позади Кеничи сделали движение, чтобы напасть на него вместе, но прежде чем они смогли, Кеничи сделал свой ход. Глава 175. Встреча с Ями. Некоторые люди позади Кеничи делали движение, чтобы напасть на него вместе, но прежде чем они смогли это сделать, Кеничи сделал свой ход. Так как он использовал самую низкую технику Хвичука, которая компенсирует нацеливание Хвичука в первую очередь на среднюю верхнюю часть тела, что делало его предсказуемым. Это движение обычно выполняется, чтобы уклониться от атаки противника в верхней части тела, пригнувшись к земле. Используя эту силу, пользователь делает удар с разворотом на 180 градусов, параллельной земле, направленной на ноги противника. Хруст, хруст, хруст. Раздались три тошнотворных звука, когда удар Кеничи сломал ногу троим мужчинам, стоявшим позади него. «Ах!» — кричали трое мужчин сразу, так как они упали на землю, схватив там сломанную ногу. «Хорошо, это должно быть больно», — сказал Кеничи, так как он не хотел ломать им ноги, но это было так, как будто он больше не мог контролировать свою силу, и он вернулся к тому дню, когда он только начал носить ограничители, за исключением этого времени, более опасного, чем раньше, так как теперь он знает гораздо больше боевых искусств. Другой человек подходит к Кеничи, но он использует прием захват мотыгой, используемый для захвата противника в положении блокировки. Боец теряет сознание при обратном ударе одной ногой и использует эту ногу для удержания руки противника. Он в основном используется для того, чтобы сломать защиту противника, а затем добивает его коленом в лицо. «Что, черт возьми, со мной случилось?» — думал Кеничи, пиная последнего стоящего в грудь человека с такой силой, что его спина врезается в дверь, распахивая ее. «Ладно, я должен вернуть эти ограничители обратно», — пробормотал Кеничи, выходя из двери навстречу гиганту ростом около 2 метров. Не желая играть с ним, Кеничи повернул голову и дал ему восходящий удар назад. Техника, которая выполняется, когда пользователь поворачивается спиной к своему противнику. Пользователь, в то время как его спина обращена к противнику, поворачивается, пиная противника в голову. И человек был отброшен назад, когда его тело упало вниз по лестнице, идущей вниз. Поскольку это было единственное направление для ходьбы, Кеничи спустился по лестнице, и перед ним теперь были 2 дорожки, одна из которых упоминала, что это будет машинное отделение, но для второй ничего не было, поэтому он пошел ко второй дорожке, надеясь, что это будет выход. Пройдя несколько минут, Кеничи нашел дверь, и как только он толкнул ее, то увидел Агату и Акиру, сидящих на стульях за круглым столом, в то время как на других 7 местах были освещены экраны, показывающие лица остальных мастеров Ями, в то время как сбоку были члены Йоми, стоящие в углу и смотрящие на него. «Хи-хи, странно встретить вас всех здесь», — сказал Кеничи и снова закрыл дверь. «Это машинное отделение», — сказал Кеничи, но не успел он отойти, как Агата окликнул его. «Выход отсюда, Кеничи», — сказал он, заставив Кеничи остановиться. Глубоко вздохнув, Кеничи пробормотал: «Все в порядке, он просто боевой фанатик, а не псих Джиназад», после чего снова открыл дверь и вошел. «Позвольте мне представить вас кое-кому из моих друзей. Значит, этот человек, сидящий рядом со мной, никто иной», — сказал Агата со своего места. «Я знаю, кто он. Акира Хонга, мастер карате и божественный кулак одной тени Ями, 9 кулаков и мастер Шокана, бывший лучший друг моего мастера карате Шиасакаки», — Кеничи заявил. «Хаэм, откуда ты это знаешь?» — спросил Акира. «Какая часть? Ты божий кулак Ями или мастер Шокана? Потому что другое дело определенно не то, о чем ты спрашиваешь», — спрашивает Кеничи. «Откуда ты знаешь, что я мастер Шо?» — спросил Акира. В стороне Шо пот лился градом, так как его учитель не знал о его встрече с Кеничи и Миу, так как он убедился, что его братья-ученики на самом деле не знали об этом. «Ну, это совсем просто, я слышал это от Шо, который пришел шпионить за мной, когда его поймали, хотя он потом пытался забрать мою девушку с собой, но это не важно. Он использовал твое имя, поэтому мне не нужно долго думать, чтобы понять, кто его мастер», — Кеничи объяснил. «О, это так, я не знал, что мой ученик тайком или без моего разрешения пошел шпионить за кем-то и даже легко попался, после чего попытался взять с собой кого-то еще. Похоже, я был слишком мягок с тобой, Шо», — сказал Акира. «Прости, господин, это больше не повторится», — сказал Шо, все еще обливаясь потом. «Ну хорошо, тогда почему бы мне не познакомить тебя с другими», — сказал Агата, медленно указывая на каждый экран и представляя их Кеничи, хотя в этом не было необходимости, но это не было похоже на то, что мастера хотели скрыть свою личность, поэтому они не заботились об этом. «Так почему же я здесь, Агата? Я почти уверен, что если бы вы оставили меня там, мои мастера нашли бы меня», — спросил Кеничи. «Мы хотели спросить тебя об этом парне», — сказал Агата, показывая фотографию Араты Накамуры. «Арата Накамура, почему ты спрашиваешь меня о своих людях? Значит, ты хочешь убрать его, потому что он не смог выполнить свою работу», — сказал Кеничи, а затем удивленно посмотрел на Агату. «Значит, причина, по которой ты привел меня сюда, заключалась в том, чтобы выполнить задание, которое он не смог, верно?» «Неа, Ями не гоняется за обычными людьми», — спросил Акира. «Да, но они идут за мной, и это не похоже на то, что вы до сих пор показывали большой благодетельный образ себя. Я имею в виду, что до сих пор я встречал только 3 вышеописанных мастера боевых искусств из Ями, из которых один мастер экспериментирует над своим учеником, а другой мастер прямо убивает своего ученика, в то время как последний мастер выходит и похищает домохозяйку, чтобы заставить ее сына подписать странные бумаги», — заявил Кеничи, — «не создает вам классного образа». Глава 176. Игра на тему. «Арата Накамура, почему ты спрашиваешь меня о своих людях? Значит, ты хочешь убрать его, потому что он не смог выполнить свою работу», — сказал Кеничи, а затем удивленно посмотрел на Агату. «Значит, причина, по которой ты привел меня сюда, заключалась в том, чтобы выполнить задание, которое он не смог, верно?» «Неа, Ями не гоняется за обычными людьми», — спросил Акира. «Да, но они идут за мной, и это не похоже на то, что вы до сих пор показывали большой благодетельный образ себя. Я имею в виду, что до сих пор я встречал только 3 вышеописанных мастера боевых искусств из Ями, из которых один мастер экспериментирует над своим учеником, а другой мастер прямо убивает своего ученика, в то время как последний мастер выходит и похищает домохозяйку, чтобы заставить ее сына подписать странные бумаги», — заявил Кеничи, — «не создает вам классного образа». Когда мастера услышали об эксперименте и смерти, они растерянно замолчали, но через некоторое время на их лицах отчетливо проступил гнев. Тем более на лицах Диева, Акиры, Микума и Рахмана. Гнев был отчетливо виден, в то время как Александр и Агаард хорошо контролировали свой гнев. Кеничи знал, что это произойдет, так как в отличие от Джиназада эти люди думают, что их ученики, им как сыны и дочери, Поэтому им не нравился тот факт, когда кто-то сравнивал их с такими, как Джиназат и Агата. «Уверяю вас, мы совсем не похожи на таких. Акира, и причина, по которой ты здесь, заключается в том, что мы хотим знать, куда ушел Арата Накамура. Ну, он упал на переднюю сторону отеля, а я на заднюю, так что он либо сбежал оттуда, либо его поймали мои мастера, когда меня искали», — объяснил Киничи. «Тогда почему бы тебе не позвонить и не спросить у своих мастеров, есть ли он у них, и тогда мы сможем обсудить, что делать дальше», — сказал Диева. «Конечно, хорошо», — сказал Киничи, доставая телефон и набирая номер Дадзи. Звонок, звонок, звонок. Телефон зазвонил, а потом кто-то взял трубку. «Алло, я похитил вашего ребенка». Сиат Апачи поднял трубку. Вздох. «Это не так, я больше не буду об этом говорить, передайте телефон кому-нибудь другому, мастер Апачи», сказал Киничи. «О, Киничи, подожди минутку», сказал Апачи и позвал Кинси, который только что вернулся из клиники. «Кто это Апачи?» спросил Кинси. «Это Киничи», ответил Апачи. «Киничи», воскликнул потрясенный Кинси, забирая у Апачи телефон и спрашивая. «Это ты, Киничи?» «Да, это я, мастер Кинси», сказал Киничи. «Я звонил, чтобы спросить, не нашли ли вы еще кого-нибудь в лучшем отеле Дилуны, когда пришли за мной». «Да, он без сознания, но жив, Рэйчи и Цукаса сказали, что это похититель твоей матери, так что это может удовлетворить твой гнев, что ни я, ни Аки сами не думаем, что он будет так же хорош, как раньше. Его внутренние повреждения были очень тяжелыми, и после падения со второго этажа его меч, находящийся в руках, был сломан во многих местах», — объяснил Кинси. «Да, спасибо, мастер, это все, что мне нужно знать», — сказал Киничи и посмотрел на Акиру, словно спрашивая, есть ли еще что-нибудь, что ему нужно знать. На что Акира ответил, покачав головой: «Хорошо, тогда скажи мне, как ты собираешься вернуться домой, Киничи?» — задал Кинси вопрос, который хотел задать больше всего. «Ну, я не думаю, что они захотят держать меня здесь, так как тогда у них не будет никакого шанса доказать, что их ученик победил меня, самого сильного ученика в истории», — сказал Киничи, бросая приманку для мастеров. «Ну ладно, тогда возвращайся скорее, Киничи, мне не нравится видеть обезумевшее лицо моей дочери, ни Миу, ни Сигуре, если уж на то пошло», — сказал Кинси, поскольку ему больше ничего не нужно было знать. «Не беспокойтесь, господин, я обещаю, что вернусь, прежде чем они станут скучать по мне слишком сильно», — сказал Киничи и отключил телефон, после чего посмотрел на мастеров Ями, которые смотрели прямо на него. «Почему ты думаешь, что мы должны доказывать, что наш ученик победил тебя?» — спросил Агаард, не в силах совладать с собой. «Ну, это ваша гордость как мастеров. Я не думаю, что вы хотели бы быть побежденными мастерами Рязанпаку, учитывая ту историю, которую некоторые из вас имеют с ними», — сказал Киничи, растягивая последнюю фразу, глядя на Агаарда, Акиру, Микума и Синзуи в маскировке Сайги Фуринидзи. Киничи был прав для первых трех человек, так как они хотели доказать, что их ученик был лучше, чем ученик Рязанпаку, но это не значит, что другие тоже этого не хотели. Сам Синзуй хотел проклинать себя за то, что не послал своего ученика сюда раньше, чтобы сразиться с этим Киничи Сирахамой. «Так ты хочешь, чтобы мы тебя просто так отпустили?» — спросил Александр. «Ну, если Агата и Рука Бога сами не сделают ни одного шага, я не думаю, что у меня возникнут какие-либо проблемы с тем, чтобы покинуть корабль, но тогда я не знаю, куда идти отсюда», — сказал Киничи как само собой разумеющееся. «Хэймэнпэ, хотел бы я на это посмотреть, ху, ха-ха-ха, это так, высокомерно». Последовали разные реакции от мастеров, ожидаемых от Синзуя и Дзисэре, ставших мастерами для Масао Гэцу. Но Киничи это не остановило, и он стоял прямо, как гора. «Тогда почему бы тебе не доказать то, что ты только что сказал?» — сказал Джиназат. Услышав это, Киничи улыбнулся, зная, что его план удался. «Вот именно. Пусть их ученик закончит свою высокомерную шараду», — заявил Микума. «Хэймэнпэ, Борис, готовься к заданию», — сказал Александр. «Да, мастер», — ответил Борис. «А что именно я должен делать?» — спросил Киничи. «Давай я тебе покажу», — сказал Акира, набирая какие-то клавиши на компьютере перед собой, и на экране появился скоростной катер. «Все, что вам нужно сделать, это добраться до этого скоростного катера, и водитель отвезет вас на место, откуда вы сможете вернуться самостоятельно. в то время как наши ученики помешают тебе достичь его, вот и все», — объяснил Акира. «Разве ты не собираешься установить для меня ограничения по времени?» — спросил Кеничи, не веря, почему они дают такие высокие шансы. Конечно, Кеничи не знал, что для них это было похоже на то, что он был в невыгодном положении. «Нет, у тебя нет ограничений по времени, ты можешь идти, куда хочешь», — ответил Акира. «Прекрасно, игра начинается», — сказал Кеничи с улыбкой, а затем прямо бросился к неподготовленной Йоми. Глава 177. Беготня по кораблю. «Разве ты не собираешься установить для меня ограничения по времени?» — спросил Кеничи, не веря, почему они дают такие высокие шансы. Конечно, Кеничи не знал, что для них это было похоже на то, что он был в невыгодном положении. «Нет, у тебя нет ограничений по времени, ты можешь идти, куда хочешь», — ответил Акира. «Прекрасно, игра начинается», — сказал Кеничи с улыбкой, а затем прямо бросился к неподготовленной Йоми. Хотя они и не были готовы к этому, но, будучи хорошо обученными мастерами боевых искусств, им не потребовалось и нескольких секунд, чтобы подготовиться и тоже двинуться к Кеничи. Но Кеничи не собирался идти на них, и как раз в тот момент, когда обе стороны начали подниматься, чтобы столкнуться друг с другом, Кеничи сделал высокий прыжок, приземлившись на лестнице позади Йоми, и открыл металлические ворота. Как только он сделал первый шаг из комнаты, инстинкты Кеничи сработали, и он уклонился от удара, который пришелся ему в голову. Удар пришелся по двери, закрывая ее, отрезая Кеничи путь к отступлению. «Ну, это было быстро», — сказал Кеничи, увидев стоящего между ним и металлической дверью. «Ты не убежишь отсюда», — сказал Шо, стоя в боевой стойке. Кеничи оглянулся и увидел, что остальные члены Йоми стоят там, загораживая ему другой выход. «Хорошо, тогда мы сделаем это по-твоему», — сказал Кеничи, используя передний удар. Шо использовал обе руки, чтобы блокировать удар, но так как Кеничи не носил никаких ограничителей, и его сила увеличилась после того, как он проснулся, Шо был отброшен назад от удара, даже после того, как он уменьшил силу своим ударом. Шо врезался в металлическую дверь позади него, слегка встряхнув его, давая Кеничи возможность схватить его за руку и выполнить бросок плечом в сторону своих товарищей и учеников. Шо упал на Теравита, который был единственным на лестнице рядом с Кеничи и Шо. Теравит, не ожидая, что Шо будет брошен ему навстречу, спрыгнул с лестницы и позволил Шо скатиться по ступенькам. Увидев возможность, Кеничи снова открыл дверь, но на этот раз к нему шли Борис и Итан. Поэтому он поднял правую ногу над головой и с силой ударил ею. «Слоновий топот!» — крикнул он, когда его топот вызвал вибрацию, и лестница была сломана. Борис и Итан спрыгнули с разбитой лестницы и посмотрели на Кеничи, который вышел из комнаты через металлические ворота, махнув им рукой и закрыв за собой дверь. «Я раздавлю этого жука», — прошипел Шо. «Он сильнее, чем ожидалось, и он определенно планировал все это», — сказал Теравит. «Он не собирается драться с нами, ему нужно только двигаться быстрее нас», — сказал Борис. «Борис, Рэйчел, Итан, Чоу, вы следуете за ним, а я, Теравит и Чикаге воспользуемся кратчайшим путем из машинного отделения», — сказал Шо, и все подчинились. Когда Шо, Теравит и Чикаге выбежали из двери, из которой Кеничи вошел в комнату, Итан, Борис и Рэйчел попытались открыть дверь, но она была заперта Кеничи, поэтому им пришлось сломать дверь, что заняло больше времени, чем они хотели потратить. «Видите ли, я знал, что он все это спланировал, и вы, ребята, влюбились в него», — сказал Агата, глядя на остальную часть экрана. «Ты хочешь сказать, что уже знал, что он нас дразнит, но это не значит, что он сказал неправду. Я хочу доказать всему миру, что мой ученик лучше, чем ученик, которого учил сам Хаэта», — сказал Микума Кушинода. «Правда, я не думаю, что смог бы проглотить свою еду, если бы ученика Апачия называли лучше, чем моего ученика. Поэтому отпустить его единственный вариант, который у нас есть», — Агаард Джунсай сказал. «Не обязательно, разве вы не слышали, что он собирается сделать с теми бизнесменами, которые похитили его мать», — сказал Джиназад. «Ага, думаю, у него не будет проблем с убийством», — сказал Агата. «Но у него определенно есть проблемы с вашими двумя», — заметил Диева. «Эй, мой ученик в порядке. Через некоторое время он снова встанет на ноги, в отличие от Джиназада, который убил своего собственного», — сказал Агата. «Ну, мы можем поговорить об этом позже, давайте посмотрим, сможет ли он обогнать наших учеников или нет», — сказал Сирил Рахман, когда они смотрели видео с палубы корабля. Кеничи только что вышел на палубу, но увидел, что его ждут Шо, Чикаге и Теравит. «Ах, я не думал, что я тебе так нравлюсь, что ты даже пришел меня проводить», — с улыбкой сказал Кеничи. «А нет, ты никуда не пойдешь», — сказал Шо. «Думаю, пойду», — ответил Кеничи. Рюсу и Сейкукин. Кеничи создал тонкие слойки вокруг себя, но это было не так, как раньше, так как Ки стало еще сильнее с последнего раза, когда он им пользовался. «Хорошо, теперь что, черт возьми, происходит», — пробормотал Кеничи, так как не только его сила, но даже его Ки он, как и раньше, увеличивался. Теравит был первым, кто напал на Кеничи, когда его локоть двинулся в сторону Кеничи, но для него Теравит двигался в замедленной съемке так же, как и люди, с которыми он столкнулся раньше. Пригнув голову, Кеничи использовал свою руку, чтобы стабилизировать себя, когда он пнул Теравита в живот, отбросив его назад, в то время как другие двое остались на своих местах, будучи хорошо разбирающимися мастерами боевых искусств. Они не хотели объединяться против Кеничи, если он не попытается убежать. Но это была ошибка, которую они совершили, так как в тот момент, когда он пнул Теравита, Кеничи двинулся вправо, так как он не контролировал свою полную силу. Кеничи не хотел попасть в радар Ями, который заставит их двигаться против него самого. «Черт, опять», — сказал Шо, бросаясь к Кеничи в сопровождении Чикаге. Зная, что Шо и Чикаге последуют за ним, он побежал изо всех сил, набирая огромную скорость, когда спрыгнул с корабля в океан. Катер был припаркован в том направлении, где первоначально находился Кеничи, поэтому ему придется плыть обратно. Но как только он начал плыть, то услышал, что позади него плещется вода. Всплеск. «А-а, черт». Глава 178. Битва в океане. Катер был припаркован в том направлении, где первоначально находился Кеничи, поэтому ему придется плыть обратно. Но как только он начал плыть, то услышал, что позади него плещется вода. Всплеск. «А-а, черт». Кеничи выругался, повернув свою голову и увидев, что это был никто иной, как сам Сашо. «Парень, ты действительно слишком сильно меня любишь», — сказал Кеничи Шо. «Заткнись, меня уже накажут за то, что ты сдал меня, и теперь, если я отпущу тебя, я даже не смогу думать о степени своего наказания», — крикнул Шо. Кеничи покачал головой и нырнул в океан, так как знал, что Шо не сможет добраться до него, но как только он добрался до борта, где был корабль, он увидел Теравита, плывущего прямо перед катером. «Эти гребаные вредители», — подумал Кеничи и пнул изо всех сил, пока в океане создавалась большая волна, нарушающая его поле зрения, но Шо к этому времени уже добрался до него и ударил в его сторону. Кеничи увернулся, нырнув вниз, но на этот раз он схватил Шо за ногу и потащил его вниз. Шо использовал другую ногу, чтобы ударить Кеничи, но он не тренировался драться в воде, в отличие от Кеничи, который сам время от времени ходит в бассейн, чтобы убедиться, что если он окажется в таких ситуациях, то сможет справиться с ними так же, как сегодня. Вначале удар Шо не был быстрым для Кеничи, а теперь в океане он замедлился гораздо больше. Кеничи легко блокировал удар, когда он повернулся в океане и ударил его в грудь, отбросив назад, когда он поплыл к лодке. Итан и Борис прыгнули прямо на Кеничи, когда увидели, что он уже почти добрался до катера. Кеничи увидел на себе чью-то тень и выругался, ныряя вниз, зная, что какой-то идиот Йоми решил прыгнуть на него, а когда он подплыл, то увидел, что его окружили все 8 членов Йоми, так как даже Рэйчел, Чикаге и Чоу решили присоединиться к битве в океане. «Окей, прежде чем мы начнем дальше, я хочу спросить, почему ты носишь прозрачный топ, и ты тоже, твой ги тоже прозрачен, подумай, прежде чем прыгать», — сказал Кеничи, указывая на Рэйчел, а затем на Чикаге. «Все в порядке, я покажу тебе это позже, когда отведу тебя в свою комнату», — сказала Рэйчел, в то время как Чикаге просто молчал. «Ах, это хорошее предложение, и, может быть, я бы его принял, если бы это было в любой другой день, милая. Но есть кое-какие ублюдки, о которых я должен позаботиться, так что, может быть, как-нибудь в другой раз», — сказал Кеничи, ныряя обратно в океан. Йоми последовал за ним, когда он выпустил свою ки внутреннюю энергию, после чего он выполнил несколько ударов ногами, выпрыгивая из океана, и после последнего удара по поверхности океана он прыгнул прямо на катер, Только после этого члены Йоми вернулись обратно на поверхность с удивлением на лицах, так как не ожидали, что Кеничи сможет сделать что-то подобное. «Ты только посмотри, похоже, я выиграл этот раунд игры. Может быть, мы продолжим эту игру в следующий раз, когда встретимся, но сейчас я должен идти», — сказал Кеничи, махнув головой в сторону удивленных и сердитых лиц Йоми. Водитель быстроходного катера завел мотор и взлетел вместе с Кеничи. «Надеюсь, мы еще встретимся», — крикнул Кеничи, когда члены Йоми становились все менее и менее заметными. «Шарахама Кеничи!» — закричал Шо в гневе. В конференц-зале Ями молча наблюдала за перепалкой между Кеничи и Йоми. «Похоже, ученик Риазанпаку выиграл этот обмен», — сказал Лагата. «Наши студенты были высокомерны и вообще не планировали этот обмен», — сказал Диева. «Ну ладно, теперь они будут тренироваться серьезнее, чем раньше», — сказал Лагаард. Йоми вошли в зал заседаний, с их мокрой одеждой волос капали капли воды. Их головы были опущены, так как они проиграли против ученика Риазанпаку, даже когда они работали вместе, хотя они не сражались с ним вместе, но он смог их пройти и убежать отсюда. «Так ты знаешь свои ошибки?» – спросил Акира. «Мы были высокомерны. Мы должны были победить его вместе, а не идти один на один против него, когда он только хотел бежать», – сказал Шо. «Бежать ему легко, но остановить его было трудно. Мы знали, что он ранен, и должны были использовать это в своих интересах, но не сделали этого», – сказал Борис. «Он был силен, сильнее любого из нас, может быть, недостаточно сильный, чтобы идти против нашей объединенной силы, но определенно достаточно сильный, чтобы уничтожить каждого из нас одного за другим», — заявил Теравит. «Так ты знаешь, что он был сильнее тебя?» — спросил Агаард. Каждый ученик кивнул головой в знак согласия, поскольку они знали, что Кеничи Сирахама был сильнее их. «Хорошо, тогда тебе следует больше сосредоточиться на тренировках, так как ты встретишься с ним на турнире ДОФТ», — Рычел, — сказал Диева. «Ты пригласишь его?» «Мастра?» – спросил Рычел. «Конечно, он наверняка соберет много зрителей, так что я ни за что не оставлю его в стороне», – сказал Диева со своей неизменной улыбкой. Рычел сначала чистила свою одежду. «Ткмая, в следующий раз я покажу тебе Шарахаму Кеничи». Глава 179. Назад в Риазанпаку. Кеничи стоял перед воротами Риазанпаку. Он решил вернуться домой на следующий день, так как было уже довольно поздно, и он не хотел их беспокоить. Кеничи распахнул дверь и крикнул: «Я вернулся». Бух-бух-бух-бух, пришли шумы, как один за другим появились мастера Риазанпаку перед Кеничи. «Кеничи вернулся?» — спросил Апачи. «Ты вернулся», — сказал Акисами. «Хорошо, хорошо, я знал, что ты вернешься», — сказал Сакаки. «Правда, разве ты не говорил, что мы должны совершить набег на некоторые базы Ями и выяснить, где они держат Кеничи, чтобы мы сами могли пойти и спасти его», — сказал Кинси. Сигури с улыбкой посмотрел на Кеничи и сказала: «С возвращением». Кеничи улыбнулся Сигури и сказал: «Я вернулся, Кеничи», — закричали Миу и Ринка, подбежав к нему и обхватив его руками. Рука Кеничи обвелась вокруг двух девушек, чтобы он не упал на землю вместе с ними. «Эй, все в порядке?» «Я в порядке, тут ни о чем беспокоиться», — сказал Кеничи двум девушкам, но они его совсем не слушали, так как не отпускали. «Кашель-кашель». Старейшина громко кашлял, в то время как его ки становилось все труднее контролировать. Через некоторое время девушки отпустили его, и Кеничи повернулся к своим мастерам, которые ждали там, чтобы узнать, что с ним случилось. «Пойдемте в дом, и я расскажу всем, что случилось», — сказал Кеничи. Все приняли эту идею и вошли внутрь. Когда они вошли в додзе, Миу пошла на кухню, чтобы приготовить чай для всех вместе с Ринкой. После того, как чай был подан, Кеничи начал рассказ. «Так вот что случилось, когда я добрался до отеля Дилуна. Так же, как он объяснил ту часть, где он был выброшен из здания из-за взрыва и встретил Агату и Йоми. Сакаки остановил его. Подожди минутку. Ты говоришь, что был там, когда произошел взрыв, и Агата тоже. И он взял тебя с собой, когда здание еще взрывалось?» — спросил Сакаки. «Он, должно быть, почувствовал нас там и забрал Кеничи с собой, прежде чем мы смогли его найти», — добавил Кинси. «Значит, вы, ребята, уже добрались до отеля Дилуна во время взрывов?» — спросил Кеничи. «Да. А когда мы пытались найти тебя, то увидели, что Арата Накамура лежит на земле без сознания. Поскольку он был нашей единственной ниточкой к тебе, мы принесли его сюда, и Акисами с Кинсием залатали его, но он все еще не пришел в сознание. «Похоже, ты вообще не сдерживался», — заявил Сакаки. «Я ни за что не позволил бы ему смыться, не отомстив», — возразил Кеничи. «Ничего страшного, что ты оставил его в живых — это достаточное доказательство того, что ты все еще можешь контролировать себя, Кеничи. Но я хочу знать, что случилось после того, как тебя забрал Агата», — спросил Акисами. «Ну, я открыл глаза и обнаружил, что нахожусь в комнате, а осмотревшись, обнаружил, что нахожусь на корабле, а потом начал объяснять Кеничи, как ему удалось сбежать. Ха-ха-ха, ты, развел их». Сакаки от души рассмеялся. «Я не знал, что они так легко тебя отпустят», — заявил Кинси. «Ну, они не знали, что я уже достиг мастер-класса, и я не показал свою силу ни против одного из их учеников, когда я бежал от них, так что для них я самый больший экспертный класс, поэтому они не сделали шаг против меня», — заявил Кеничи. «Верно, но теперь они будут тренироваться с большей энергией после проигрыша тебе, так что, может быть, нам стоит увеличить и твою подготовку. Мы не хотели бы потерять это преимущество сейчас», — сказал Акисами с улыбкой. Кеничи вздрогнул, увидев эту улыбку Акисами, но он ничего не мог с этим поделать, поэтому просто кивнул головой в знак согласия. Поговорив еще немного с мастерами, Кеничи вернулся в свою комнату, но заснуть не мог, так как все время думал о своем разговоре с богиней реинкарнации. Кто-то постучал в окно Кеничи, и когда он выглянул в окно, то увидел, что Миу и Ринка машут ему. Глядя на них, Кеничи выпрыгнул из окна и вскарабкался на крышу, где увидел не только Миу и Ринку, но и Саика с Сигури. «Саика, как ты здесь оказалась?» – удивленно спросил Кеничи. «Как только ты вернулся, Миу позвонила мне и сказала, чтобы я пришла, я хотела встретиться с тобой и, очевидно, не могла дождаться утра, поэтому я пришла», – ответила Саика. Кеничи улыбнулся и крепко обнял Саика, когда он рассказывал, как сильно испугались бы девочки, узнав, что с ним случилось. Саика улыбнулась и обняла его в ответ. Сигури, стоявшая в стороне, ничего не сказала, пока Кеничи обнимал Саика, но он видел по ее глазам, что она тоже хотела обнять его. Отпустив Саика, Кеничи подошел к Сигури, крепко обнял его и сказал: «Спасибо, что спасла мою мать». Сигури покраснела, когда Кеничи схватил ее за задницу. Увидев реакцию Саика, она знала, что делать, обняла его в ответ и сказала: «Я хотела это сделать». Только через минуту или две они отделились друг от друга. «Кеничи, завтра утром ты должен пойти домой и встретиться с мамой, она беспокоилась о тебе», — заявила Миу. «Да». Мама спросила, есть ли о чем беспокоиться, и только Сигури или Саика могли ее успокоить, — сказал Ринка. «Это было ничего», — сказал Сигури. «Ладно, но что это за мама и мама, что я пропустил?» — спросил Кеничи. «Мать Саари заставила этих двоих называть ее либо мамой, либо матерью, потому что они хотят продолжить отношения с тобой, чтобы это звучало как практика для будущих целей», — сказала Саика. «О, тогда это означает и Сигури». Глава 180. Общение со Стюартом и Майком. Мать Саари заставила этих двоих называть ее либо мамой, либо матерью, потому что они хотят продолжить отношения с тобой, чтобы это звучало как практика для будущих целей, сказала Саика. «О, тогда это означает и Сигури», спросил Кеничи, на что Сигури не ответила. «Нет, мама знала, что у нее есть проблемы с проявлением эмоций, поэтому она сказала, что может называть ее как угодно, пока она не будет готова называть ее матерью», заявила Ринка. Хотя Сигури и мама ушли в другую комнату, чтобы поговорить наедине, сказала Миу. «И мы до сих пор не знаем, что это было», добавила Саика. Кеничи посмотрел на Сигури, приподняв бровь, словно спрашивая, в чем дело, но все, что он услышал от Сигури, было: «Это секрет». На следующий день утром Кеничи вернулся домой и встретился с мамой. «Где ты был, молодой человек? Ты знаешь, как я волновалась», заявила Саари, как только увидела Кеничи. «Извини, мама, я не смог встретиться с тобой вчера, но я застрял на работе, и мне было важно разобраться с некоторыми ситуациями, потому что я не хочу, чтобы что-то подобное случилось снова», заявил Кеничи. «Да, и я хочу, чтобы ты мне все об этом рассказала», спросила Саари. «Разве Нидзима не объяснил тебе все это?» спросил Кеничи. «Я думал, что велел ему все тебе объяснить. Мой сын соучредитель ЦА, а также владелец Гош Индастрис. Это большая новость, которую я, как мать, хотела бы услышать от своего сына», заявила Саари. «Да, «Ты права, мама, я должен был сказать тебе, но я никогда не думал, что ЦА станет такой огромной горячей и неуклюжей индустрией, которая была сюрпризом и для меня. Я думал рассказать тебе, но потом пришли те бизнесмены, которые охотились за Gosh Industries, и я не мог позволить, чтобы она была у меня после того, как Вин Гош оставила ее мне. Поэтому я подумал, что после того, как разберусь с ними, расскажу вам об этом, но они перешли черту», — сказал Кеничи с последней частью глубоким голосом, доказывая, что его гнев все еще был там. «Хорошо, тогда начнем с самого начала», — сказала Сари. «Да, мама», — сказал Кеничи с улыбкой и начал все объяснять матери. Только около 12 часов дня Кеничи покинул свой дом после долгих объяснений с матерью. «Хав, теперь пришло время разобраться с этими ублюдками», — сказал Кеничи, доставая свой новенький телефон, который Нейдзима прислал ему утром, чтобы позвонить. Только на первом звонке Нейдзима снял трубку. «Я ждал твоего звонка, Кеничи», — сказал он. «Так где же они?» — спросил Кеничи. «Они планировали уехать утром, но их машины не завелись, и какие бы службы они ни вызывали, они не добрались до них, даже механики, которых они вызывали, не добрались, так что сейчас они все еще застряли в своем отеле», — Нейдзима объяснил. «Хаэм, тогда какой же это отель?» — спросил Кеничи. «Королевские особы. Отель называется Рейлс», — ответил Нейдзима. Кеничи улыбнулся, услышав название отеля, и сказал: «Значит, все закончится там, где все началось, а, хорошо, я буду там через 10 минут. К тому времени выясни, в какой комнате они сейчас находятся». «Хорошо, тогда приезжай быстрее», — сказал Нейдзима, отключая телефон. Кеничи сидел на своем мотоцикле в шлеме и думал: «Похоже, сегодня я тоже буду экспериментировать со своими новыми техниками». Через 10 минут Кеничи добрался до отеля Рейлс и позвонил Нейдзиме. «Где ты, Нейдзима?» «Второй этаж, комната 201», — ответил Нейдзима. Кеничи отключил телефон и вошел в отель, расписавшись на ключах от своего мотоцикла камердинеру. Кеничи добрался до второго этажа и постучал в дверь номера 201. Дверь открылась, и Кеничи с удивлением увидел, что дверь ему открыл Лукита. Когда Кеничи вошел в дверь и увидел, что там присутствуют капитаны Альянса Синпаку: Юма, Такеда, Кисара, Сигфрид, Камане, Миу, Ринка Саика, Цудзи, Нейдзима и даже знаменосец Мацуэ тоже присутствовали. «Какого черта вы здесь делаете?» — удивленно спросил Кеничи. «Кто-то напал на семью нашего штурмового командира и ранил наших членов в процессе. Как мы можем не быть частью этого?» — заявил Цудзи. «Что ж, я ценю твои чувства, Цудзи, но я не собираюсь бить их, я собираюсь сломать их, а для этого никто из вас не был обучен. Другое дело, что они всего лишь два бизнесмена. Неужели вы действительно думаете, что каждый из вас сможет нанести удар?» — заявил Кеничи. «Не волнуйся, они здесь, чтобы убедиться, что тебе не помешают», — сказал Нейдзима. «Кеничи, не позволяй им влиять на тебя. Ты намного лучше их», — заявила Миу. «Не волнуйся, Миу, я знаю», — сказал Кеничи. «Ты попросил нас остановить Майка и Стюарта, но не их друга Джорджа, поэтому я не остановил его, но он вернулся час назад, и это находится в комнате прямо рядом с комнатой, где сейчас находится Майк и ассистент», — заявил Нейдзима. «Хэмэмэм, он, должно быть, ждет меня. После того, как я разберусь с этими двумя, мы с тобой пойдем и встретимся с ним», — сказал Кеничи. «Круто. Должно быть, он хотел заключить с тобой сделку», — Нейдзима заявил. «Вот почему я думаю, что он либо хорошо подходит, либо более опасен, чем эти двое, поскольку он решил рассказать тебе о твоей маме, чтобы получить твою благосклонность. В любом другом случае, возможно, он помог мне найти мою мать, и я в долгу перед ним в этом отношении, поэтому сначала мы очистим этот долг, только тогда вы сможете планировать против него, если он так же опасен, как ты и говорил», — заявил Кеничи. «Договорились», — ответил Нейдзима. «Так в каком номере они остановились?» — спросил Кеничи. «Так и есть. Глава 181. Работа со Стюартом и Майком 2. В любом другом случае, возможно, он помог мне найти мою мать, и я в долгу перед ним в этом отношении, поэтому сначала мы очистим этот долг, только тогда вы сможете планировать против него, если он так же опасен, как ты и говорил», — заявил Кеничи. «Договорились», — ответил Нейдзима. «Так в каком номере они остановились?» — спросил Кеничи. «Так и есть. Президентский люкс на 10-м этаже, номер 1001, ответил Нидзима. Хэммм, значит, там должна быть камера, спросил Киничи. Да, но не волнуйся, у меня была МИУ, чтобы вставить последний чип нашей компании в один из процессоров на стойке регистрации, чтобы не было трудно войти туда. Теперь, когда ты захочешь, я могу изменить исходную видеопередачу на циклическое видео, заявил Нидзима. Как долго ты сможете поддерживать видеопоток? Спросил Киничи. 20-30 минут, заявил Нидзима. Этого более чем достаточно. Начинай прямо сейчас, заявил Киничи. Нидзима несколько минут печатал на ноутбуке и сказал. Готово, мило, сказал Киничи с улыбкой, направляясь к двери, чтобы открыть ее. Подожди, Киничи, ты собираешься пойти туда вот так, не пряча лица? Спросила Нидзима. Хм, если нет, то как они узнают, что это был я и никто другой, заявил Киничи. Ты же не собираешься убивать их, тебе не надо, чтобы они могли использовать закон, чтобы отомстить тебе. Именно по этой причине они не показали тебе свое лицо, когда прислали видео, хотя ты явно знал, что это были они, заявил Нидзима. Я не такой, как они, Нидзима, я хочу, чтобы они ясно видели мое лицо, когда я имею с ними дело, заявил Киничи. Меня это вполне устраивает, но... По крайней мере, спрячь свое лицо, пока не доберешься туда, не хочу, чтобы свидетели указали, что они видели, как ты двигался в направлении президентского номера 801, заявил Нидзима. Хм, ладно, но тогда с чем же я спрячу свое У? Ты хочешь, чтобы я спрятал его носовым платком? Спросил Киничи. Конечно, нет. Вот, сказал Нидзима, бросая маску в сторону Киничи. Когда Киничи внимательно посмотрел на маску, он обнаружил, что это была та же самая обезьянья маска, которую он использовал, когда сражался на подземной арене. Носовой платок был бы лучше. Киничи был невозмутим. Да ладно тебе, пусть король обезьян тоже повеселится. Прошло много времени с тех пор, как он что-то делал, сказал Нидзима с ухмылкой. Киничи вздохнул, покачал головой и вышел из комнаты, держась за маску обезьяны. Только когда он вошел в лифт и нажал кнопку 10-го этажа, Киничи надел маску. Согласно тому, что сказал ему Нидзима, на 10-м этаже было всего 5 номеров, все они были президентскими люксами, из которых 3 были забронированы Майком, 1 Стюартом, а последний принадлежал Джорджу. Так как Майк был в комнате Стюарта, его комната была пуста, и кроме Джорджа больше никто не оставался на этаже, делая весь этаж там пустым. Как только лифт остановился на 10-м этаже, Киничи вышел из лифта и увидел 4 мужчин в черном, наблюдающих в коридоре. Когда охранник увидел, что кто-то выходит из лифта, и тоже в маске, они мгновенно насторожились и хотели предупредить его, прежде чем идти в атаку, но прежде чем они успели даже крикнуть, человек в обезьяньей маске добрался до 2 стоящих впереди и с передним ударом ногой в лицо 2 мужчин потеряли сознание, когда их тела отлетели назад, врезавшись в людей позади них, и прежде чем 2 других мужчин смогли оттолкнуть тех, кто был выше них, Киничи добрался до них, и после одного удара каждый из них тоже был без сознания. Ну, это было чертовски просто, подумал Киничи, глядя в сторону комнаты 1001 и комнаты 1002. Схватив одного из охранников, Киничи потащил его к глазку комнаты 1001, чтобы не напугать тех, кто был внутри. Только за это Киничи пощадил охранника, который не принял его передний удар, так как у остальных лица были в крови. Тук-тук-тук, Киничи постучал в дверь, держась за охранника, чтобы выглядеть так, будто он стоит прямо перед глазком. «Что ты здесь делаешь, а не охраняешь коридор, как велено?» Раздался голос из-за полуоткрытой двери. И как только дверь полностью открылась, Киничи отпустил охранника, и тот упал лицом вниз в комнату. «А-а!» — воскликнул человек, открывший дверь, и это было все, что он мог сказать, прежде чем Киничи вошел в комнату, а также бэк-рок, который является разновидностью толкающего удара, удара вверх, который использует нижнюю часть ноги в качестве ударной поверхности в челюсти человека, вырубающего его. Войдя в комнату, Киничи увидел, что человек, которого он вырубил, был еще одним охранником. Сколько у них охранников? Подумал Киничи. Кто там? Спросил кто-то изнутри, но Киничи не ответил, потому что ринулся прямо в ту сторону, откуда донесся голос. Войдя в гостиную, он увидел, что Майк и Стюарт сидят на диване, а их секретарши стоят рядом, а за каждым из них стоят 2 охранника. Что за... Ах, черт, Черт, все охранники были вырублены прежде, чем они смогли даже полностью проклясть, оставив только 5 человек бодрствующими в комнате, одним из которых был Киничи, в то время как другие 4 были двумя секретарями и Майком со Стюартом. Киничи указал на секретарши, жестом велел им убираться, поскольку девушки, которые никогда не видели ничего подобного, немедленно последовали его приказу и выбежали из комнаты. Киничи знал, что эти девушки, скорее всего, найдут кого-нибудь и попросят о помощи, если они будут хорошими секретаршами, но для него это не имело значения, так как к тому времени он уже будет готов. «Теперь и с вами разберемся», — сказал наконец Киничи, открывая рот. «Йо-йо ты», — Майк заикался, не в силах закончить то, что хотел сказать. «Кен-кен Киничи ши-ши-ширахама», — заикаясь, произнес Стюарт имя Киничи. «Жив и здоров». Глава 182. Полный контроль над Гош Индастрис. «Йо-йо ты», — Майк заикался, не в силах закончить то, что хотел сказать. «Кен-кен Киничи ши-ши-ширахама», — заикаясь, произнес Стюарт имя Киничи. «Жив и здоров», — сказал Киничи, снимая маску. «Я действительно хочу знать, что ты сейчас чувствуешь. Страх, отчаяние, гнев? Скажи мне, что ты сейчас чувствуешь?» — спросил Киничи. «Ну как?» — спросил Майк. «Мы взорвали этот отель», — спросил Стюарт. «Да, если бы несколько бомб были всем, что потребовалось, чтобы убить меня, то я тренировки моих мастеров и мое собственное обучение было ничем иным, как пустой тратой времени», — сказал Киничи. «Больше того, что мы прояснили, что вы, ребята, готовы к тому, что вы собираетесь получить». «Че что?» — воскликнули они вместе. Мгновение и их левые руки были вывихнуты, прежде чем они могли даже среагировать. «Перестань кричать, я тебе челюсть сломаю», — Киничи пригрозил, что заставит их заткнуться. «Как это приятно, вот так ломать вас», — игриво сказал Киничи. «Пожалуйста, отпусти, Киничи», — взмолился Майк. «Просто скажи нам, чего ты хочешь, и мы тебе это дадим», — спросил Стюарт. «Пощечина, пощечина, Хэймэн Пэ, ты думаешь, я отпущу тебя после того, что ты сделал со мной», — сказал Киничи, ударив обоих мужчин. Их губы начали кровоточить от пощечины, и они оба почувствовали ужас, когда Стюарт сказал: «Я верну акции Гош Индастрис, которые у меня есть, вместе со 100 миллионами американских долларов. С этим мы можем похоронить топор войны». Киничи посмотрел на Стюарта, как на идиота. Киничи уже сказал ему, что они никуда не поедут, но он все еще хочет купить себе свободу. «Я дам 200 миллионов американских долларов, и вы можете отпустить нас. Более того, если мы будем тяжело ранены или умрем здесь, наша семья напрямую свяжет это с вами, и они попытаются отомстить вашей семье. Теперь мы знаем, что вы не заботитесь о них, но они попытаются пойти за вашей семьей, так что если вы отпустите нас сейчас, мы не придем ни за кем из вас, так как знаем, насколько вы сильны». Майк попытался уговорить Киничи отпустить их. Киничи, услышав слова Майка, хотел подумать о том, чтобы позволить ему уйти в мир иной, но как поступить с их семьей, но он остановился прямо на этом месте, так как это было бы пересечением линии, которую он не хотел пересекать. Киничи посмотрел на них обоих, и его глаза блеснули странным светом. Накрыв его руки Ки-Дже, Ки был выпущен в их тело. Убедившись, что он добился успеха, Киничи заявил: «Если твоя семья придет за моей семьей, то у вас не будет больше семьи, поэтому я дам вам шанс искупить свою вину. То, что вы оба обещали. Как вы собираетесь обеспечить мне эти условия?»